Кло Шмерли дороже и важнее, чем Ромео и Джульетта, потому что это вклад в сокровищницу страны. Это кусочек истории его родины. Так думаю и я. Ну, прощай, не пей много, береги себя. Нас осталось немного, и мы еще можем что-то дать родине. Привет, великолепный Катиш, пусть бережет тебя. Надо беречь свою лошадь. Даже палачи кормят своих канареек. Твой Саша. Саратов. 8 апреля 1954 года. Дружище, пишу тебе из Саратова. Сегодня утром прочел в аэропорту на стене твою статью о Комеди Франсез и загрустил. Да, Париж — это родина моего духа. Ни с одним городом мира у меня не связаны такие воспоминания, как с ним. Вспомнил твои стихи. Как юны вы теперь на склоне ваших лет. Сегодня в небесах так тихо гаснут свечи. Вру. Вас жесту научил классический балет. У Комеди Франсез вы взяли четкость речи. Три человека Оренбург, Игнатьев и ты, кроме меня, переживут это событие особенно. Хорошо, что писать дали тебе, ибо все наши искусствоведы были еще у мамы в жопе, когда мы наслаждались этим театром и вообще французами. Я помню еще Сесиль Сорель, у которой квартира состояла из таких уников, что оценивалась в несколько миллионов франков. В один прекрасный день она объявила на нее аукцион и заявила оторопевшим журналистам: «Она меня старит, а я еще молода». И завела себе квартиру «Модерн». «Режанс, ты видел ее?» «Я нет». «Но достаточно, что я видел мисс Тангет в ревью в казино де Пари. Ее носили на руках 12 красавцев-мальчиков в белых фраках, как плащаницу по церкви. Она только спускалась с небес. В 1930 году в Каннах мы кутили с ней в компании французских киноактеров Жак Котлен, Шарль Буайе, Аннабеллы с режиссером Рех Инграммом и другими. И в 3 часа ночи мы задали кошачий концерт мэру городка. За что? Уже не помню. Ей было 75 лет. А эта изумительная Люсьен Буайе, которую я нашел на Монпарнасе, где она пела в «Буль Бланш» и получала 25 франков в вечер. Я привез ее в Эрмитаж, к Рыжикову, и устроил ее на 100 франков. Через 2 года она уже получала 5000 за выход во французских театрах и, встретив меня в Нью-Йорке, расцеловала со слезами на глазах в театре, где она выступала при всей публике, рассказав эту историю, и отдала мне целый сноп живых красных роз, с которыми она пела в публике песенку, раздавая цветы. А маленькая оборванка, которую знал весь Париж, которая была остра на язык и обаятельна, она водила за собой рыжего кота на веревке и гордилась тем, что он жрет устрицы. Да, есть что вспомнить. А Кики, натурщица с Монпарнасом, Ванька Маржухин с ней путался. А мои юные подруги от Ланвайн, Патер и Шанель. Все прошло. Ничего подобного уже не будет. Да мы и не доживем до этого. 14 утром я прилечу из Саратова. Вечером у меня премьера в Доме кино. Если хочешь, посмотрим «Анну на шее». Потом посидим. Целую тебя, Вертинский. Киев. 3 февраля 1955 года. Дорогой Лёва, мне не особенно хочется писать тебе это письмо, но в наши годы, при нашей старой дружбе, уже нельзя уклоняться от прямых ответов друг другу. Что толку в том, что я напишу тебе ряд своих неискренних высказываний, которые, может быть, будут приятнее, чем это письмо? Нам на склоне лет уже нельзя лгать друг другу. Надо говорить просто, искренне и честно. По сути дела, как говорят, слесарь со слесарем и столяр со столяром. Так или иначе, но мы люди одного цеха и имеем право говорить по существу. Нам не надо похвал. Достаточно если ты мне или я тебе скажем